Глава 5. За что я люблю этот мир, так это за отсутствие здесь непобедимых. По крайней мере, среди обычных сущностей. Боги — другая история, более запутанная и непонятная. Обычную сущность сердцем, одержимым садизмом, я готов собственноручно линчевать, явив ему, как говорится, прозрение. Пусть ублюдок осознает, что он — обычная смертная тварь, которую, если убили один раз, смогут убить и второй. Против его полета, скорости, брони, силы и запредельного урона я мог противопоставить не так уж и много вещей. Ловкость, если активирую ускорение от пояса, будет примерно равной. В силе уступаю. Что с выносливостью, непонятно. А вот чего я у него не особо-то и заметил, так это магии. Да, за время сражения он успел кое-чего продемонстрировать, но это совершенно точно не уровень мага-виртуоза. Сейчас же, после того, как Крылатый получил временное проклятие, я надеялся измотать его, при необходимости пользуясь своими запасами маны. Итак, на все про все у меня меньше 5 минут, дарованных снежной бурей. Ублюдок вылетел за ее пределы практически сразу, и это четко продемонстрировало его страх перед данной способностью. Постоянный текущий урон, холод или же отсутствие видимости мешали ему. Жаль, что арена больше, чем радиус действия способности. Однако крылатому мудиле в любом случае осталось для полета всего 10 метров. Дальше стена и практически неразличимый щит, отделяющий зрителей от сражающихся. Втягивая очередной кристалл, я сквозь бурю пытался понять, где именно скрывается нефилим. Стоило забраться на дерево, стоящее в самом эпицентре беснующейся по заветам магии стихии, как он стал неразличимым. Усевшись в удобной ложе на верхушке, расфокусировал зрение и активировал системный взгляд. Хаос, кипящий в пространстве маны, не давал сосредоточиться, а снежный шторм сильно мешал действию способности, и придурка-садиста все еще не было видно. И что делать в таком случае? Запустить приманку. Активируя 100 единиц маны, включил медленный рост обледеневшей лозы. Магия, что питала ее, не позволила замерзнуть и превратиться текущему по жилам соку в лед. С хрустом разрываемой ледяной оболочки длинные побеги начали свой рост наружу, многочисленными ветвистыми отростками стремясь найти врага, дотянуться до него и сковать в своих объятиях. И пусть они не смогут его сдержать, но они без проблем заставят терять силы, энергию и отбиваться. Вот тогда я смогу попытаться достать его чем-то еще. Я призывал ветвистые колючие стебли неравномерно, оставляя нефилиму пространство, куда бы он мог свалить. Но даже это не понадобилось. В итоге ману сэкономил. Идиот решил показать свою неимоверную мощь и несколькими ударами обрубил лозу. Я же, мало того, что ощутил место разрыва с заклинанием, так еще и услышал крылья, захлопавшие куда усерднее обычного, что вызвало турбулентность в накрывающей арену буре. «Вперед!» Больше не сдерживаясь, отправил практически все свои запасы на пробуждение заторможенных ростков. Дерево гигантским спрутом выстрелило десятками щупалец в сторону добычи. Нефилим ловко и играючи отбивал одну атаку за одной, но и я не сбавлял темп, постепенно наращивая толщину ветвей, их количество и ширину удара. Сперва были прямолинейные тычки, но постепенно нужные мне области подвергались нападению практически со всех сторон, кроме стены. Минута. Две. Штурм не прекращался. Запасы маны в кристаллах подошли к нулю. В желудок ухнуло первое зелье. В крайнем случае использую великий эликсир превосходного восстановления. Но пока для поддержания подобного натиска в течение 10 секунд хватает и простых зелий. Ублюдок зашевелился, стараясь вырваться из клетки и улететь в сторону, дабы оказаться подальше от пытающейся зажать его вездесущие лозы. Поначалу я не видел ни капли усталости в его движениях. Стебли отсекались все так же молниеносно. Поднявшись со своего насеста, по толстым переплетенным ветвям, двинулся к сражающемуся и на предельной дистанции активировал желание с фульсии. Поток воздуха устремился в резво машущего мечом крылатого, и тот активировал странную магическую технику. Теперь мне хватало расстояния, чтобы рассмотреть ману вокруг ублюдка. Меч, словно шест в руках мастера кунг-фу, заплясал, отражая многочисленные воздушные лезвия. Я воспользовался шансом и напал сразу всеми лозами вокруг. Растения дотянулись до его ног, спины и шлема. Садист обернулся, защищаясь от новой напасти, и лезвия с фульсии угодили ему в бок. Они все чаще разбивались о защиту, но изредка и наносили урон. Его броня, конечно, хороша, но не монолитна, как у той обваренной обезьяны, которая сражалась с нами в старой советской общаге. С рыком возопил по ту сторону туманной завесы ублюдок, и мана вокруг него заплясала в диком танце. Мгновение, и часть снежной бури сдула от мощных и частых взмахов крыльями. Крылья эти словно пылали бесцветным пламенем. Настолько сильно искажалось пространство вокруг. Лозы трещали и ломались, и только самые крупные, крепкие, а также молодые и гибкие побеги выдерживали силу ветра. Надо же, снежный буран просто мерк на фоне этой крайне мощной способности. «Вот и ты!» — пророкотал Нефилим, вытаскивая последнее копье из пространственного мешка, примотанного к поясу. «Наконец-то крыса показалась!» 20-процентный бонус ловкости от пояса, открытое зелье лечения в зубы. Магической защиты не осталось. Время замедлилось, и я наблюдал, как рука противника, широко замахиваясь, бросает сносящее около 500 здоровья копье. Броня снимет немного, но не остановит. Попадет, и мне конец. Ноги попытались оттолкнуться от ветвей, но хоть я и видел приближение смертельной опасности, сам был еще медленнее обычного. «Ты умрешь!» Растянуто зазвучало в моей голове предупреждение. Выставляя перед собой легендарный щит и надеясь на рикошет, понял, что голос совершенно не меняет своей ленивой тональности. Время будто бы превратилось в патоку, тогда как мозг заработал на пределе сил, выискивая возможность избежать печальных последствий. И тут щелкнула лампочка безумия. Безумие и отваги. «Маска!» Я прекратил бесполезную попытку избежать удара и, наоборот, начал приседать, дабы удар пришелся не по груди, выжигая на месте сердца дыру, а в лицо. Край щита разлетелся в щепки. Стальной стержень, раскаленный от силы броска и трения с воздухом, сокрушающей мощью, обрушился прямо на самую защищенную часть моего тела. Сила удара была таковой, что послышался треск шейных позвонков. Звуки и зрение пропали, а все, что я успел различить, — это череда системных сообщений, свидетельствующих о нанесении урона. «Получена травма. Перелом шеи. Получена травма. Сотрясение головного мозга. Получена травма. Отслоение сетчатки. Получена травма. Получена травма. Перелом носовой кости. Получена травма. Перелом верхней челюсти. Суммарный урон составляет 215 единиц в секунду». Почему перед глазами не мелькают кадры из прошлой и нынешней жизни? Почему не вижу лиц близких мне людей, своего младенчества, отрочества и юности? Где все это? Неужели моя жизнь была настолько пуста, что на грани смерти нечего вспомнить? Или же сознание, зная о перерождении, игнорирует нагоняемый им же страх? И лишь боль тревогой передает десятки, сотни, а может и тысячи импульсов в мозг? Не знаю. Боли нет, ничего нет. И даже сознание ускользает. А что, если его тоже нет, и все происходящее — иллюзия? Собственно, как и эти расплывающиеся перед глазами системные сообщения. Но самый главный вопрос, который актуален, даже если все вокруг — плод моего больного воображения, а сам я лежу в дурке, свихнувшись от подарка бывшей, звучит так. «Неужели тварь останется безнаказанной?»